А теперь мы переходим к показаниям Уильяма Фарадея, кузена покойного, и я прошу вас выслушать их очень внимательно. Мы знаем, что церковная служба закончилась в половине первого. Уильям Фарадей сказал нам, что он проводил своего кузена до Ко-Фен-Лейн, то есть дороги, ведущей на Овечий луг. На лугу, как он утверждает, лежал густой туман, и этот факт был подтвержден другими свидетелями. Он также сказал, что предложил своему кузену вернуться, потому что выбранный им путь был окольным. Он утверждает, что его покойный кузен отказался принять это предложение, и они поссорились. Далее мистер Фарадей рассказал нам, что он отправился домой один и, насколько он помнит, вышел на дорогу возле Лейс-Скул. Потом, как он утверждает, с ним случился приступ амнезии, болезни, которой он периодически страдает уже некоторое время. Вы заслушали показания специалиста, подтвердившего факт болезни мистера Фарадея, хотя перед вами не выступил ни один свидетель, который бы своими глазами видел мистера Фарадея во время приступов этой болезни до рассматриваемой нами даты. Однако само по себе это еще не делает показания мистера Фарадея недостоверными. Мы знаем, что он посетил очень известного врача по поводу указанной болезни еще в июне прошлого года. Рассматривая показания мистера Уильяма Фарадея, мы подходим к очень важным пунктам. Я прошу вас обратить особое внимание на указанное им время. Мистер Фарадей утверждает, что он не помнит ничего из того, что произошло с ним после начала приступа, кроме того, что он вошел в ворота своего дома на Трампингтон-роуд. Судя по показаниям других членов семьи, это было в 1:35 дня. Теперь я хочу на некоторое время отвлечься от рассмотрения показаний мистера Фарадея. Следующей главой этой трагической истории является обнаружение тела Эндрю Силли двумя студентами, показания которых вы заслушали. Вам также было представлено медицинское свидетельство, согласно которому покойный умер в результате пулевого ранения в голову. Вы также выслушали экспертов, которые утверждают, что выстрел был сделан с близкого расстояния. Пуля, извлеченная из тела, свидетельствует о том, что был использован армейский револьвер 45-го калибра. Известно также, что в стране имеется много незарегистрированных револьверов такого типа, использовавшихся во время последней войны. Было также представлено медицинское свидетельство, показывающее, что тело, возможно, находилось в воде длительное время. Доктор Хастингс из Министерства внутренних дел сообщил нам, что, по его мнению, смерть наступила до того, как тело попало в воду, и что, насколько можно быть точным в данном случае, оно находилось в воде не менее 11 и не более 14 дней. Последний раз Эндрю Силли видели живым в воскресенье 30 марта, то есть за 12 дней до того, как его тело было найдено в реке. Теперь мы переходим к показаниям Стэнли Вейбриджа, живущего в Ladysmith Cottages по Гранчестер Роуд, который заявил нам, что в воскресенье 30 марта он собирался обедать, при этом обратил внимание на то, что жена накрыла на стол на 5 минут раньше обычного, благодаря чему он и заметил время – 12:55. И в этот самый момент он услышал выстрел на реке. Поскольку это его заинтересовало и удивило, он выглянул из задней двери в надежде увидеть стрелявшего человека. Однако, как он заявил нам, и в этом его показания совпадают с показаниями Уильяма Фарадея, в долине и над рекой лежал густой туман, и поэтому он никого не увидел. Потом его позвала жена, сказав, что обед стынет на столе, и он, разумеется, перестал думать об этом инциденте и вспомнил о нем только почти через 2 недели, в тот день, когда было обнаружено тело. Здесь я должен предупредить вас, что у нас нет доказательств, что выстрел, услышанный Стэнли Вейбриджем, был именно тем выстрелом, который убил Эндрю Силли. Но вы также должны принять во внимание, что, несмотря на настойчивые поиски, полиции не удалось найти больше ни одного человека, слышавшего какой-нибудь выстрел в окрестностях в указанное воскресенье или в один из 3 последующих дней. По словам доктора Хастингса, по состоянию тела можно предположить, что смерть наступила именно в этот период. Таким образом, я думаю, можно согласиться с тем, что смерть, вероятно, наступила вследствие выстрела, услышанного Стэнли Вейбриджем около часу дня. На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что в случае правильности наших предположений Эндрю Силли встретил свою смерть где-то возле реки, и это произошло в течение 10 минут после его появления на берегу, если он направился туда прямо из церкви. Мистер Фарадей сказал вам, что он расстался со своим кузеном через 10-12 минут после того, как они вышли из церкви. Нашли свидетели, сообщившие нам, что они видели, как эти двое мужчин, Уильям Фарадей и его покойный кузен, вместе поворачивали на Ко-Фен-Лейн в указанное время. Но никто не видел их поодиночке на пустынной тропинке, ведущей с Ко-Фен-Лейн на берег реки. Никого из вас, жителей Кембриджа, это не удивит. В это время года город пустеет, и большинство жителей, оказавшихся на улице в это время дня, спешат домой на обед. Они гуляют по лугам, в особенности в сырую и туманную погоду. Тем не менее, не вызывает сомнений, что на реке Эндрю Силли с кем-то встретился, и здесь мы сталкиваемся, возможно, с наиболее загадочным фактом в этом необычном и ужасном происшествии. У Эндрю Силли, тело которого было обнаружено в реке, была не только прострелена голова, леди и джентльмены, он был еще и связан. Представители полиции только что показали вам, каким образом это было сделано. И именно этот факт позволяет исключить всякое предположение о том, что мистер Силли покончил с собой. Даже если оставленного им неоконченного письма недостаточно, чтобы заронить в нас сомнение в возможности самоубийства. Тот человек, который шел вслед за Эндрю Силли или встретился с ним в тот воскресный день, связал его и безжалостно застрелил. Следовательно, мы имеем дело не со случайным убийством, совершенным в состоянии аффекта, а с преднамеренным преступлением. Вам была показана веревка, которой было связано тело. Полиция также доставила сюда кусок веревки, которая служила для открывания окна в мансарде дома покойного и была легко доступна для всех жителей дома. Мы заслушали свидетельство эксперта по этому вопросу и сами имели возможность сравнить два куска веревки друг с другом. Я думаю, приняв во внимание, что один кусок веревки долго находился в воде, мы можем считать, что они не отличаются друг от друга ни материалом, ни толщиной. На протяжении всего расследования мы вновь и вновь встречаемся с уликами, наводящими нас на одну и ту же мысль. Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что во всех случаях мы имеем дело с сугубо косвенными уликами. А когда мы начинаем рассматривать проверенные и доказанные факты, мы сталкиваемся с тем, что между фактами и теми выводами, к которым можно прийти на основании косвенных улик, имеет место значительное расхождение. Рассмотрим далее свидетельство, которое счел необходимым представить мистер Фезерстоун, адвокат семьи Фарадей.